Юта, ужасы устремились на меня, и счастье мое унеслось, как облако. Книга Иова. У нее всегда был тихий, нежный, милый голос. Шекспир. Король Лир. Глава первая. Чай из блюдечка. Четверть века спустя неприходящий стоит перед моими глазами, как кадр из фильма. Круглый, обжатый старой клеенкой стол, абажур тоже круглый и желтый, свисающий с потолка, меднощекий бормочущий самовар, кругломорденькая рядом в необъятном кринолине матрешка на чайнике. Три блестящих озерка с вьющимся над ними парком, три блюдца с огненным чаем, на пальцах растопыркой мое и Юты, в щепоте с боков полковника, хозяйка близоруко щурясь из чашки. В озерках зыбь, если дуть, приливы-отливы и звонкий всплеск, если воздырять, как опять же мы с Ютой. Кривая окружности, говорит полковник, символ уюта. Чем крупнее радиус, тем выразительнее. Стакан сужает все беспощадно, сводит к казенщине, вроде делового визита. Выхлебнул, обжигаясь, и до свидания. Чашка отвлекает вас выкрутасами формы и росписи. Только с блюдечка дышит на вас полнота и благословенность покоя. Мы с Ютой слушаем и воздыряем, то есть шумом и бульканьем втягиваем в себя с края блюдечка чай. И Ютина мама переводит на нас с укором темные, чуть на выкате близорукие глаза. Полковник уже говорит за чаем всегда, потому что весь остальной вечер часто и за полночь нем над своей чертежной доской в углу, над лампой с зеленым самодельным колпачком. Работу чертежника получил он всего месяца три назад, и как дитя счастлив. Типография, я думаю, была его кровная область, и значит чертеж. Он был тут почти поэтом, и, может быть, казалось мне иногда, самый мир видел как-то линейно-графически. Однажды, прочитав нам, помню, целую лекцию про золотое деление, как нерв графической композиции поднялся и, поцеловав Юту в лоб, пробормотал по пути в свой угол почти уже про себя. Вот, например, наша Юта. Она вычерчена в удивительно верном масштабе, ни огреха ни в чем. Я подхватывал эту его реплику мысленно и продлевал, то есть был уверен восторженно, что масштаб, в котором смоделировала Юту природа, был действительно ювелирно точен, и что краски и мера растворены были в ней в самом гармоническом сочетании. Теперешний мой скепсис заставляет делать разные унизительные оговорки, устанавливать, например, с грустью, что романтик во мне разрушен самым жестоким орудием разрушения, самооглядкой, то есть боязнью показаться кому-то и самому себе сентиментальным. Но от той давней восторженности своей не отказываюсь до сих пор и совершенно уверен, что настоящий человек должен произносить слова «красота» и «гармония» без пугливого заглядывания в самого себя, тем более в сторону различного рода модернистствующих пустоплясов. Чай с блюдечка. А после чая мизансцена менялась. Ютина мама с французским романом погружалась в плюшевое разлатое кресло, единственное уцелевшее, как она говорила, от былой феодальной роскоши. Полковник садился чертить, а мы с Ютой отправлялись в ее закут. С окном в кусты и деревья еще неистребленного домового садика. Окном почти постоянно открытым, потому что время, о котором рассказываю, было весна и лето. В тот год особенно теплые. Фанерный закут не заглушал голосов, скорее усиливал, и мы говорили шепотом, шепотом же, походя, целуясь. Вместе бывали мало из-за разнобоя в своих рабочих часах, а последняя моя электричка, я жил в пригороде, отходила вскоре после 11. О наших разговорах. Юта была полным-полна студии, своими и чужими успехами, отработкой разных па и фигур, тоже и грустными разными событиями этой несчастливой для искусства поры, преследованием Мирхольда, с которым ее познакомили, и прочими мерзостями партийной интервенции за кулисы. Но главная тема, переполнявшая закут, было наше будущее, наш сезам, перед дверью которого мы почти уже стояли, готовые приказать «отворись». Сказать слогом попроще, а вот-вот должен был состояться развод мой с женой, который задерживался из-за меркантильных препятствий. Вот-вот, уже ранней осенью, переезд на новое место работы с квартирой. По тому времени это был щедрый подарок судьбы. Всего часа два с небольшим от Москвы, то есть, значит, можно было сохранить и московские лекции. Друзья, которых посвящал свои планы, называли меня «везунчиком», а перед Ютой на курительном столике лежал вычерченный мною план нашей грядущей жилплощади. Полторы комнаты с видом на озеро и всего одной только супружеской парой соседей. Я должна буду целых три ночи ночевать здесь у мамы после своих репетиций, — говорила Юта, загибая три узеньких пальца на узенькую же ладонь. — А четыре дня дома, — добавляла она беззвучно, и это дома получалось у нее так, что я бросался целовать ее руки. С карандашом мы подолгу размещали на моем плане мебель, которой у нас не было, но которая непременно должна была быть, переставляли диван, огромный, непременно зеленый, вешали и перевешивали картины. «Я возьму папино панно, его можно, пожалуй, повесить вот в этом простенке. Да, непременно в этом». «Должно быть очень уютно», — говорила она, а я, глядя на нее, думала, что все на свете панно — ничто по сравнению с ней самой. Так была она хороша. Я предвидел почти, что в этом месте Ия не удержится от замечаний. «Какая идиллия мещанского счастья», — говорит она, приподнимаясь на локтях. «Двое молодых мыслящих людей убивают время на то, чтобы решить, куда поставить диван. Совершенно мне непонятно и отвратительно. Недавно, кстати, прочла стихи одной русской поэтессы о том же. «Люблю квартиры без барахла, где есть картины, но нет стола, где нет бокалов, но есть вино, посуды мало, друзей полно». Дальше не помню, но очень верно, по-моему. Стихи Елены Матвеевой. «Богема. На Западе она часто от избытка, не от лишений, а в современной России тяга к комфорту неслыханная. Вообще же это отрицание барахла у вас и у вашей поэтессы российский полуинтеллигентский анахронизм. За фырканием на мещанство ничего ведь решительно нет, кроме позы, фразы и безобразного бытового продления в виде нечесанных волос, грязных ног и любви в повалку. Да не гримасничать. Ничего, кроме отсутствия эстетического вкуса и способности к положительному мышлению. Неужели же непонятно, что за вечным устройством жизни стоит сам человек, его привычки, традиции, воля, способности, и недаром Робинзон, вторая после Библии по распространенности книга? Простите, перебью. Я этот ваш монолог где-то у вас же читала, так что оставим. Объясните лучше другое. Она была хороша. Что значит у вас «хороша»? Красиво? Я ведь уже говорил вам, что была похожа на вас. Насчет «хороша». Поэт Вяземский, друг Пушкина, писал о Наталье Николаевне, его жене. Она была удивительно, разрушительно, опустошительно хороша. Ничего этого нельзя было сказать про Юту. Никакой разрушительности не было в ее существе. Напротив, самое, я бы сказал, живительное лучилось тепло. Когда она смотрела на вас, вам казалось сперва, что происходит что-то значительное, торжественное, потом, что вам надо что-то угадать в этой мерцающей черноте ее глаз, наконец, что угадывать ничего не нужно, не решать что-нибудь, а только продолжать находиться около нее, поблизости. «Ладно, я буду продолжать», — говорит Ия.